«Ну вот, мы и дома», — с удовольствием сказала Наташа, выходя из машины. «Павлик, Никитка, бегите в дом. Где там бабушка с дедушкой? Соскучились, наверное». Любовь Сергеевна уже и сама поспешила к ним навстречу, обнялись, расцеловались, засуетились в радости встречи. Потом сели обедать, и Павлик с Никиткой тараторили без конца, рассказывая, как в море купались, как рыбачили с катера, какие там хорошие тетя Зоя и дядя Дима, и какая добрая бабушка Нина. Так умаялись рассказами, что вскоре стали клевать носом, и Наташа увела их спать. Вскоре вернулась, предложила заботливо: «Давай я посуду помою, мам, а ты отдохни. Наверное, трудно вам было без нас». «Да нет, ничего, просто скучали сильно. Ничего, Наташенька, ничего». «А Кристина где?» — осторожно спросила Наташа. «Так нет ее, поди уж уехала». «Куда она уехала?» «Так Витя ее забрал, Наташ, в Питер увез. Говорит, навсегда отсюда уехали. Там теперь будут жить». «Как это навсегда? А Никитка?» «А Никитку Витя просил здесь оставить с нами. Он так решил». «Понятно», — задумчиво проговорила Наташа. «Значит, так он решил. То есть мне это совсем непонятно». «Да и мне непонятно, доченька. Видать, у каждого свое понятие о жизни. Не нам судить». «Да я не сужу. Я думаю, как Никитке об этом сказать». «А не надо ему ничего говорить. Он привыкнет. Просто будем любить его, как раньше, и все. Да и что уж особенно изменилось, в общем. Ты ему всегда больше была матерью, чем Кристина. А Саша так вообще ему родной отец. Он привыкнет, Наташ, привыкнет». «Надо же, как все обернулось, мам», — тихо сказала Наташа. «Как говорится, не было бы счастья. Ой, я ведь тебе главного не сказала, я ж беременна. Третий ребенок у нас будет, мам». Любовь Сергеевна застыла на месте, глядела на дочь во все глаза, потом махнула на нее рукой, будто не поверила сказанному. И со всех ног помчалась во двор, и так торопилась, что чуть не сверзилась с крыльца, слегка подвернув ногу. Так, прихрамывая, и подошла к сарайчику, где работали Григорий Иванович с Сашей, и проговорила радостно: «Ты слышал, Гриш? Наташка, ты беременна? Скоро еще внук у нас будет, Гриш!» «Ух ты! А что ж ты мне не сказал ничего?» — радостно повернулся Григорий Иванович к Саше. И, не дожидаясь его ответа, сказал деловито: «Надо будет пристрой к дому делать. Семья-то растет. Как думаешь, Саш, справимся?» «А то», — расплылся в улыбке Саша. «Конечно, справимся, бать».